Глава 36. Настроение богов. Брачные узы, в основе которых лежит телесная или духовная близость, могут быть разорваны без особых последствий, и тогда от них остаются только воспоминания о сущих пустяках, покрытые пылью времени. Но есть другая связь. Она, без сомнения, дольше сопротивляется разрыву, ибо у нее другая природа. На нее не действуют указки ни сердца, ни разума. Это удивительное единство двух существ, разделяющих одно и то же пространство, одну постель, те же болезни и заботы. Она может возникнуть даже между животными различных видов, например, между собакой и кошкой. Конюхам хорошо известны такие случаи. Лошадь успокаивается только в компании собаки, которая спит каждый вечер на ее подстилке в ногах. Когда один из двоих уходит, другого охватывает печаль. Часто это плохо заканчивается. Мутнехмет и Хримхеп напоминали таких животных. Он был приземленным человеком, телесным, горячим и своенравным. Она была из той семьи, члены которой на протяжении многих поколений жили, как бы ни касаясь земли, и животные соки в ней очищались до того, что превращались в утонченные ликеры. Напряжение сил и летний зной вызывали у него усиленную потливость, в то время как самое значительное выделение потовых желез его бывшей супруги сводилось к едва заметному блеску на груди над вырезом платья. Достаточно было увидеть их вместе за столом, чтобы уловить различия. Он нажирался до отвала, с жадностью глотал пищу, съедал полдюжины жареных яиц в три приема. Она нехотя грызла какой-нибудь кусочек, не утоляя до конца очевидный голод. Они как раз сидели за столом в покоях советника. Он попросил ее прийти, и после некоторых колебаний она приняла приглашение. Ситуация действительно становилась критической. Невероятная катастрофа угрожала царству, так что пора было забыть об обидах. «Она тебе об этом когда-нибудь говорила?» Со времени отъезда на Ферне-Руатон она замкнулась в себе. Она изменилась и больше не доверяет мне своих мыслей. Думаю, она не доверяется даже Сати, которая для нее всегда была самым близким человеком в мире. Он опустошил свой кубок одним глотком, рыгнул и взял себе половину утки. «Как ты объясняешь все-таки это послание Супилулиуме?» Она собралась с мыслями, затем сказала, тщательно подбирая слова. «Я полагаю, что с каждым годом она все больше ощущает свою ответственность за династию. Со времени бегства двух ее сестер и смерти Сетепенры и Неферне-Феруры она считает себя единственной наследницей отца и династии». Она сделала глоток вина и вновь заговорила. «Не думаю, что она столь же безумна, как ее отец и покойный муж Тутанхамон, но полагаю, что в этой семье все не без странностей. Эхнатон считал себя воплощением Атона, Тутанхамон видел себя Осирисом. Она мнит себя единственной хранительницей рода. Она готова на все ради того, чтобы его защитить и увековечить. В последнее время я замечаю у нее эту упрямую решительность, которая проявлялась в поведении моей сестры Нефертити после смерти Эхнатона. Стало быть, ты полагаешь, она не понимает, что разрушит царство, если соединиться брачными узами с сыном Супилулиумы?» Она покачала головой и стала грызть хлебец в кунжуте. «Нет, я не могу позволить ей это сделать». Она подняла на него вопросительный взгляд. «Нет, никто ее не собирается убивать, но нельзя позволить ей это сделать. Меня двор и армия обвинят в бездействии и даже соучастии. Теперь она или я?» Она пребывала в раздумье. Слова «она» или «я» звучали зловеще. Но она не могла в этом винить своего бывшего супруга. «Зачем приезжал распорядитель Суппилулиумы?» — спросила она. «Мне неизвестно. Вероятно, убедиться в том, что предложение царицы не было ловушкой. Ты полагаешь, что Суппилулиума пришлет сюда одного из своих сыновей?» Он поковырял ногтем в зубах. «Это мы еще посмотрим. Тем временем я тебя попрошу сообщать мне обо всем странном, что заметишь в поведении Анки Синамон. Это в интересах царства, возможно, и в ее интересах». Она покачала головой и съела засахаренный финик. «Не хочешь же ты, чтобы из-за этой сумасшедшей превратилась в прах дело жизни твоего отца и все мои усилия?» «Нет», — сказала она мрачно. На рассвете шквалы леденящего ветра обрушились на высокие стены, окружающие Каркемиш. Гат-Тузитиш и сопровождавшие его люди надвинули на лоб меховые шапки. Вдоль насыпи стояли, переминаясь с ноги на ногу, лучники и вперед смотрящие. Получасом позже маленький отряд, возглавляемый распорядителем, добрался до ворот царского дворца. Все спешились, прибежали слуги из конюшни, и Гат-Тузитиш бросил дворецкому: «Быстро теплого молока с ликером. Всем, мы окоченели». В сопровождении только своего секретаря он прошел к царскому кабинету, велел стражникам сообщить о своем прибытии царю и предстал перед ним в зале, где развели сильный огонь в очаге и жаровнях, стоящих по углам. Он опустился на колени перед монархом, который быстро его поднял. «Гат-Тузитиш!» — воскликнул Суппилулиума. «Добро пожаловать! Итак, какие новости?» Слуга принес большую серебряную кружку, наполненную теплым молоком с ликером из можжевельника. «Выпей сначала», — сказал царь, — «согрейся. Сядь там, около огня». Царь расположился напротив своего посланника. «Твое величество», — заговорил Гат-Тузитиш, откашлившись, — «предложение искреннее. Царица очень красивая. Вопреки тому, что она написала, у нее есть сын, но в действительности она не солгала, скрывая его существование. Она считает, что он в опасности. Во время моего визита я пришел к заключению, что она разыскивает не только супруга и отца для своих детей, но главным образом сильного человека. Вот поэтому она тебе написала. Между тем, как мы и думали, ее предложение было сделано без ведома ее правительства и двора. По моему мнению, она не уверена в том, что это предложение будет хорошо принято. Я убежден, что полководец Харимхеп не обрадуется этому браку. И это очень плохо». Суппилулиума принялся смеяться. «Это мне кажется вполне возможным. Но неужели мы должны действовать только с одобрения жителей Мисра?» Распорядитель поднял брови. Что это могло означать? Неужели царь собирался все-таки принять предложение царицы Мисра? «Я не могу не воспользоваться этим исключительным случаем. Ведь мы сможем усилить наше влияние на соседние государства и укрепить наши позиции в долине Нила. Так как ты уверен в том, что здесь нет ловушки, я пошлю одного из моих сыновей Фивы. Царица хочет сильного человека? Ну так она его получит», — заявил царь и громко рассмеялся. Гат-Тузитиш также смеялся, хотя на душе у него было неспокойно. Сильнее всех горит желанием сочетаться браком с этой красивой царицей и управлять Мисром принц Зананза. Вскоре он отправится туда. Проследи за подготовкой его поездки. «Хорошо, Твое Величество. Должен ли я предупредить посла Мисра?» На какой-то миг Суппилулиума задумался. «Нет, если царица хочет сохранить это в тайне, для этого есть свои причины. Незачем разглашать тот факт, что я благосклонно отнесся к просьбе Анки Синамон. «Нет, не говори ему ничего. Предупреди только нашего посла в Фивах». «Хорошо, Твое Величество». Тело распорядителя Гатту Зетиш согрелось, но мозг оставался холодным. Эта затея не предвещала ничего хорошего. Царица была весьма неосторожной, и чрезмерно пылким был принц. Как говорится в хатушской пословице, из-за пары шатких ступеней можно переломать кости. Спустя несколько дней послу Мисра в Каркемише Ханису потребовалось пополнить свой гардероб хетской одеждой, которая лучше защищала от холода, чем та, что он привез из своей страны. Он решил заказать себе длинную шерстяную рубаху, утепленный мехом плащ и высокие сапоги. Он пошел к лучшему портному города, который обшивал и двор. Тот попросил его подождать, так как должен был закончить важный заказ сына царя для него и его свиты. Ханис навострил уши. «Это будет красивая одежда, я в этом не сомневаюсь», — сказал он льстиво, окинув мастерскую взглядом. Помещение пропиталось запахом войлока и мехов, дубильных составов, только что сотканной шерсти. Двое учеников что-то шили из роскошных тканей, среди которых была шерсть великолепного темно-красного цвета. «Это самая дорогостоящая одежда, какую я когда-либо изготавливал, посол». И портной описал плащ царевича, который должен быть украшен голубыми, красными и зелеными камнями и утеплен очень дорогим белым мехом горностая. «Но это же свадебный наряд!» — воскликнул Ханис с притворным восхищением. «Ты не поверишь, но это так, посол?» «И когда же ты начнешь шить мою одежду? Наступают холода». «Через 4 дня, посол, и я потороплюсь, чтобы ты не мерз». Это означало, что царевич и его свита уедут через 5 или 6 дней. Люди, путешествующие группами, передвигаются не столь быстро, как один всадник на хорошем коне. По возвращении к себе он составил послание для Пынтью и поручил ему доставить одному из наемных всадников. Он щедро ему заплатил. Наемник Метаниец обогнал на несколько дней царевича, который передвигался быстро, стремясь поскорее сочетаться браком с царицей 2 земель. Ни один смертный никогда не мог еще проникнуть в тайные планы богов, вершащих судьбы людей и стран. Но кто из богов на этот раз одержит верх? Амон-Ра, Гор, Осирис? Или же бог хетского неба Ануш и его супруга Антум? А может, бог земли Анлил и его супруга Ненлиль? А может, боги еще только обсуждали это между собой во время одного из пиров, поглядывая сверху на людей, занятых своими делами? Неужели это будет Сет, убийца своего брата Осириса? Сет испытывал отвращение к беспорядку, ведь он убил Осириса именно потому, что знал о невозможности раздела власти. Он обладал большей силой, чем Осирис, для того, чтобы защитить мир. И он это доказал, убив громадного змея Апопа. Бывало, небесные силы выражали свое недовольство хозяевам Мисра, как и хозяевам Хетской империи. К середине сезона сева, когда вода в реке шла на спад, и до конца года оставалось ровно 5 дней, а тот брал верх над луной, в стране начала свирепствовать лихорадка. Болезнь начиналась с ломоты и дрожи во всем теле, головных болей и потери аппетита. Затем человек приходил в возбуждение и бредил. Несколько сотен человек заболели в Фивах и Мемфисе. Многие умерли, а те, кто выжил, стали калеками, неспособными стоять, внятно говорить и управлять своим телом. Во дворце лихорадка, среди прочих, задула и свечу жизни старого Уатха Менеха. Но самой большой потерей стала смерть молодого царевича Харинета. Ему было всего 2 года. Сати и Мутнехмет опасались, что мать последует за ним. Анкисинамон безутешно рыдала, пока сама не слегла. Был вызван Фива и Чан, чтобы ее успокаивать, но он и сам был безутешен. «Почему боги на меня так сердятся?» — шептал Анкисинамон. «Неужели Атон не может защитить меня? Когда же я обрету, наконец, покой?» И Чан не знал, что отвечать. Она солгала, заявив, что у нее нет ребенка. Неужели боги ее наказали за это, сделав ложь реальностью? У нее осталась только одна надежда. В ближайшие дни должен был прибыть царевич Зананза, о чем ей сообщил хетский посол.